Глава 4. Октябрь 1938. Европа. После торжественного ужина вереница сине-золотых вагонов двинулась на юг. Лена отправилась в библиотеку. Из всех вагонов мира чудес самым ее любимым был библиотечный, потому что другие дети туда редко заглядывали. А стены, сплошь заставленные книгами, помогали ей сбежать от реальности и почувствовать себя одним из миллионов других персонажей, которые живут там, где в реальной жизни ей никогда не удастся побывать. Попав в вагон, она разочарованно посмотрела, во что он превратился. Перед каждым туром костюмерная и гримерная хорошенько вычищались, а весь инвентарь на время переезжал в библиотеку. Тяжелые дубовые столы и лакированные стулья невозможно было разглядеть из-за вешалок с шелковыми платьями и роскошными костюмами, элегантными головными уборами и куртками, украшенными блестками. Стояли позолоченные сундуки, обитые кожей цвета синего ночного неба. Там хранился реквизит для выступлений. В другом конце вагона находились туалетные столики, на последнем из которых высились контейнеры с ювелирными украшениями в стиле ар-деко. Серьги и чокеры, запонки, золотые, серебряные и бронзовые кольца с такими огромными сапфирами и опалами, что им бы позавидовал даже индийский принц. Для любого постороннего эта комната была бы сердцем мира чудес, возможностью взглянуть наизнанку самого волшебного места на Земле. Но вот для Лены все было совсем не так. Груды добра были лишним напоминанием о ее собственной беспомощности. Она вздохнула и покатила кресло вдоль одной из стен, чтобы выбрать книгу с нижних полок. Фолиант о естественном формировании горных массивов Австралии не вызывал интереса, но ни до чего другого Лене было не дотянуться. Лена пролистывала страницы, почти не читая сам текст. Каждый год она надеялась, что все изменится, что ей повстречается кто-то, кто примет ее такой, как она есть, или что доктор Уилсон наконец изобретет для нее лекарство. Но ничего никогда не менялось. Новые дети только вели себя вежливо, а в действительности они никогда не считали ее своей. Да, они говорили «доброе утро» и «доброй ночи», и даже иногда звали посидеть с ними за завтраком. Но она была для них чужой, никто никогда не доверил бы ей свои секреты. Но даже тогда все не было так уж плохо, как она себя убеждала. Любимые книги всегда были рядом, да и доктор Уилсон помогал. И когда она забывала об отсутствии друзей, то чувствовала, что живет полноценной жизнью. Да и не знала она никогда другой жизни. Ни разу она не вставала на ноги, не прохаживалась из комнаты в комнату, не бегала по берегу Средиземного моря. Лена вздохнула, попытавшись сосредоточиться на книге. Австралия обладает впечатляющей геологической историей. Некоторым породам этого континента более 3,8 миллиардов лет. Вдруг издалека донеслось: «Здесь кто-нибудь есть?» «Это Йохан», — поняла Лена, убирая книгу на полку. Она откатила коляску, спрятавшись за вешалками с трико для выступлений, сняла одно трико и накинула его на ноги, чтобы стать незаметнее. «Кто-нибудь?» Лена молчала. Ей не хотелось говорить с Йоханом, потому что разговоры с этим норвежским воздушным акробатом всегда утомляли. Она задержала дыхание и закрыла глаза, надеясь, что так он точно ее не заметит. Но было уже поздно. Шаги приближались к ее укрытию. Спустя пару секунд вешалки с трико отъехали в сторону, а Йохан, хмурясь, смотрел на Лену. «Ты же понимаешь, что мне были видны твои ноги и ботинки?» Он закатил глаза, а Лена выехала из-за горы тряпья и поправила упавшие на лицо кудри. Волосы Йохана были похожи на сосульки весной. Он был одет в золотую робу и бело-синий спортивный костюм, выполненный в стиле китайской народной одежды, а завершала образ пара вельветовых синих сандалий, на которых был вышит золотом герб цирка Беддингтона и Стерлинга. «Ты разве сейчас не с Кларой должна быть?» Лена объехала Йохана и остановилась у туалетных столиков. Йохан взял щеточку и нанес белую тушь на ресницы. «А я закончила домашнюю работу». Она сняла кресло с тормозов и, поездив взад-вперед, остановилась у стола Йохана, коснувшись ножек кончиками носков. «И поэтому ты решила прийти сюда, чтобы раздражать меня?» Йохан картинно подмигнул ей, прежде чем начать наносить тушь на другой глаз. «Я не знала, что ты тут будешь», — ответила она. Возникло желание уехать, но она подавила его. «А что твой папа?» — Лена пожала плечами. «Он бы велел сидеть в комнате». Она нахмурилась, всеми силами пытаясь пошевелить своими худыми ногами. «Должно быть отвратно», — продолжил Йохан и громко вздохнул. «Отвратно сидеть здесь целый день, без возможности идти куда хочешь». Лена сжала губы. Темперамент Йохана был под стать любому цирковому артисту. «Не все так плохо». Йохан окунул кисточку в коробочку с блестками и румянами и принялся раскрашивать щеки. «Может, и так. И ты ни разу не мечтала что-то поменять, чтобы стать другой, чтобы, наконец, найти друзей, кроме старого английского доктора и гувернантки, засидевшейся в девках?» «Клара не засиделась!» — прокричала Лена. Хотя в сказанном и была доля истины, она никогда бы не призналась в этом. Йохан сплетничал с таким усердием, будто это была его работа, а она не хотела, чтобы кто-нибудь, а в особенности папа, думал, будто она несчастна или неблагодарна за их труды. Она оттолкнулась от стола так сильно, как только могла. Ее кресло перевернулось, а она упала, врезавшись в ящик. «Лена!» — взревел Йохан, подскакивая с места. «И почему ты не можешь просто тихо посидеть?» Лена уже была готова выпалить, что в жизни не слышала никого громче Йохана, но сдержалась и сказала. «Я и не думала, что так выйдет. Иногда мне тебя так жаль». Йохан крошечной щеточкой убрал комки туши с ресниц. Лена почувствовала себя неловко, когда он поднимал и усаживал ее на кресло. Не было вещи, которую она ненавидела больше, чем жалость к себе и ощущение, что в глазах остальных ее жизнь чуть менее ценна из-за физической неполноценности. «А почему ты красишься?» — спросила она, меняя тему. Йохан презрительно глянул на нее. «Все здесь красятся. Это же цирк». «Только девушки и леди делают это не во время шоу». Лена наблюдала, как он подводил золотым свои скулы так, чтобы они словно светились. «Ну же, Йохан, скажи мне». «Боже мой, Лена, я крашусь, потому что мне это нравится», — сердито выдал Йохан. «Потому что я могу. Потому что я хочу», — ответил он и замолк, чтобы глянуть на себя в зеркало. Довольный отражением, он встал из-за столика. «Знаешь, сам факт, что кто-то говорит тебе делать определенные вещи, не обязывает тебя к этому». Он одернул полы своей переливающейся на свету робы. «Запомни, мечта Золушки однажды попасть на бал воплотилась». «А что случилось после падения империи?» Примерно месяц спустя Лена сидела в библиотеке и глазела на пасмурное небо Амстердама. Было начало декабря, и они прибыли в столицу прошлой ночью. Несмотря на крепкий ночной сон, Лена едва ли могла сконцентрироваться на чем-нибудь, так как знала, что все остальные вышли в город. Был понедельник, и поэтому остальные дети разбежались или присоединились к другим циркачам, которые бродили по городу в свой законный выходной, а Лена лишь наблюдала за ними и завидовала. Она понимала, что если бы папа мог, то взял бы ее в город, но он целый день проводил в работе с Харасом, и у Лены не было иного выбора. «Ты слушаешь меня?» Клара вопросительно подняла бровь. Лена выронила из рук карандаш, и тот упал на пол. Пришлось нагнуться за ним. «Да, ей нравилась Клара, но иногда просто хотелось сбежать из цирка. Как же ей иногда хотелось ходить в обычную школу с обычными одноклассниками, которые бы учились не акробатике или трюкам в воздухе. Она много раз пыталась заговорить об этом с папой, но тот каждый раз обрывал ее на полуслове, не давая закончить. Он бы никогда этого не позволил», — подумала Лена. «Прости, просто мне внезапно стало нехорошо. Может, отдохнем остаток дня?» — предложила гувернантка. «Правда?» — просияла Лена, но тут же попыталась скрыть свой восторг. «Правда?» — Клара слегка улыбнулась. «Завтра наверстаем». Лена положила свои учебники и карандаши на нижнюю полку шкафа и поехала на кухню. У Марио, их постоянного повара, всегда была заготовлена какая-нибудь вкуснятина для нее. Лена неспешно ехала по коридорам, останавливаясь, чтобы разглядеть картины и другие украшения вагонов, мимо которых в присутствии других людей предпочитала проезжать мимо. «Мир чудес» представлял собой поезд вагонов класса «Люкс», который можно было легко узнать по сине-золотой раскраске. Это выгодно отличало их от других цирков. На каждой остановке они разбивали огромный тент, восьмиугольный, темно-синий, как небо, купол с золотыми узорами. Цирк издали манил потенциальных зрителей. Внутри было фойе, где знатные господа могли побеседовать, прежде чем направиться к своим местам и насладиться представлением. Вагоны были соединены между собой, и пассажиры поезда могли беспрепятственно перемещаться между ними, просто каждый раз открывая пару дверей из затемненного стекла. В отличие от других поездов, в вагонах «Мира чудес» коридор находился прямо по центру, а справа и слева от него располагались комнаты. Последовательность вагонов с легкостью менялась, их можно даже было замкнуть в круг, создав лабиринт, если того желал Харас. Тео немало сил приложил к разработке дизайна вагонов, чтобы его дочь могла спокойно перемещаться по ним. Он же настоял, чтобы все дверные ручки были расположены достаточно низко для его дочери, чтобы коридоры были достаточно широкими для ее коляски, а на металлических переходах на стыках вагонов было резиновое покрытие, чтобы Лене не было скользко. Лена почти доехала до кухни, когда увидела, что дверь в продовольственный склад приоткрыта. Марио всегда закрывал ее на ключ, чтобы никто не украл запасы, которые покупались на год вперед еще в Лондоне. «Марио?» Не получив ответа, Лена открыла дверь и тут же зажала рот рукой. На полу лежал мальчик. Она сразу подъехала к нему, чтобы его осмотреть. Он выглядел на пару лет старше нее. «Здравствуй!» Лена положила руку ему на плечо, но его кожа оказалась холодной, как лед. Пренебрегая наказом отца, она скинула с себя второе одеяло и закутала парнишку в него, тут же сама начиная мерзнуть. Судя по сквозняку, наружные двери вагона были открыты. Этим утром столицу Голландии припорошило снегом, и морозный воздух пощипывал руки девочки. «Ты меня слышишь?» Она позвала громче, но мальчик не двигался. Тогда Лена выкатилась в коридор, а оттуда на кухню, надеясь застать Марио там. Но на кухне было пусто, и она вспомнила, как Марио упоминал о том, что возьмет остальных поваров на экскурсию на сырный завод и вернется лишь вечером. Не зная, что делать дальше, она снова подошла к пареньку. Нужно было прийти в себя. Именно этому учил ее доктор Уилсон, когда принимал пациентов. Сделав глубокий вдох, она закрыла глаза. Да, Лене было далеко до доктора, но в свои 9 она знала, как унять колики у младенца, наложить шину на сломанную руку и название всех 206 костей скелета взрослого человека. Доктор рассказал ей, что кровь, отдав кислород, путешествует обратно к сердцу, а оттуда к легким, где вновь насыщается кислородом и по системе артерий разносится по всему телу. Ее не тошнило при виде сломанных костей, кровоточащих порезов и других жидкостей, которые производило человеческое тело. А тут лежал просто мальчик, и она могла ему помочь. Лена вытянула руку, пытаясь дотянуться до шеи незнакомца, но наклонилась так сильно, что повалилась прямо на пол. «Ау!» — вскрикнула она и коснулась правой ноги, на которую всем весом упало колесо. Она кое-как села и подняла кресло, затем с гримасой боли на лице задрала подол юбки и увидела свежий, сочащийся кровью порез на голени. Но о лодыжке она беспокоилась больше всего. При падении Лена ее подвернула, и теперь нога начала распухать. «Боже мой!» — промычала Лена, пытаясь понять, что делать дальше. Она знала, что лучше вернуться в кресло, но пока она на полу, нужно было осмотреть мальчика. Превозмогая боль, Лена подползла к незнакомцу, стянула с него грязную, порванную одежду и заношенные башмаки. Пришлось закрыть нос рукой, потому что от вони давно немытого тела ее затошнило. Ей нужно было убедиться, что с ним все в порядке. Задержав дыхание, она прижала 2 пальца к его шее и замерла. «Пожалуйста», — говорила она самой себе, — «пусть с тобой все будет хорошо». Она почувствовала, как кровь пульсирует под ее пальцами, и выдохнула с облегчением. Затем принялась обшаривать карманы мальчика в надежде найти хоть что-то, что поможет понять, кто он такой, и наткнулась на какой-то продолговатый предмет. Это оказалась откусанная плитка шоколада. Отбросив ее в сторону, Лена продолжала шарить по его одежде, пока не обнаружила тоненькую книжку. Девочка аккуратно достала ее из кармана брюк. Это был немецкий паспорт с весьма потрепанной обложкой. Поднявшись на локти, она принялась листать его. Мальчик немало путешествовал, и страницы были полны печатей со всего континента. Вероятно, он прибыл на прослушивание у Хараса. Снаружи разыгрался ветер, В вагоне стало еще холоднее. «Только не это», — сказала Лена. Щеки мальчика раскраснелись от холода, а Лена, помня о том, как легко подхватывает простуду, испугалась, что и мальчик такой же слабенький, а потому скинула с себя кардиган и укрыла его. Она сделала, что могла, а теперь нужна была помощь взрослых. Оставив паспорт на земле, она поползла к креслу и поднялась на него. Уже в дверях она еще раз глянула на мальчика. «Не переживай, я приведу помощь», — пробормотала она и выехала из вагона. Не прошло и 10 минут, как Лена привела сюда Анну-Марию. Она наткнулась на балерину, когда ехала к Харасу, и тут же все ей рассказала. Анна-Мария крикнула другому циркачу привести подмогу, а сама пошла вместе с Леной в вагон, где находился продовольственный склад. Анна-Мария села на колени перед мальчиком и попыталась разбудить его. Ленина нога разболелась, и девочка прижала к порезу ткань юбки. Вскоре на крошечном пространстве вокруг них собралась целая толпа циркачей, и все они тихонько перешептывались. «Он мертв. Откуда он тут вообще взялся?» «Может, проверить другие складские вагоны?» «Где доктор Уилсон?» — спросила Анна-Мария. «На экскурсии по каналу Херинграхт», — ответил один из клоунов. «Не трогайте его! Вдруг подцепите что-нибудь!» — крикнул Йохан. Но жонглёр из Швеции склонился над парнем и достал из его штанов картофельный клубень. «Вор!» — осуждающе выкрикнул Йохан. «Зовите полицию!» «Хватит!» — остановила его Джуси. «Бедный мальчик, судя по всему, голодал». Йохан вздохнул, но ничего не ответил. Тем временем Джуси прошептала. «Гонимый». Йохан указал пальцем на паспорт, найденный Леной. Только теперь она заметила большую красную печать с буквой «Е». Она не знала, что это значит, но понимала, что иметь такую печать в паспорте было опасно. «Все разойтись! Прочь с дороги!» Харас пробивался сквозь толпу циркачей, раздвигая их своим пузом. Он остановился, увидев Джуси, сжимавшую в руках паспорт мальчика. «Это еще что?» «Я нашла его здесь», — Лена указала на мальчика. Харас перевел взгляд с парня на паспорт и сощурил глаза. Он выхватил его из рук Джуси и принялся быстро листать. «Где она? Где моя дочь?» Тео пробивался сквозь толпу. «Лена, ты в порядке?» Она кивнула. «Я пришла за чем-нибудь сладким, но нашла мальчика, лежащего здесь совсем одного. Я хотела помочь», — добавила она тут же, чтобы Йохан не обвинил ее в пособничестве вору. «Но упала». Лена указала на свою правую ногу. «Нужно срочно к врачу». Тео одел Лену в свою куртку. «Подожди», — сказала она, наблюдая за тем, как Харас долистывает паспорт, и с каждой страницы его лицо все больше краснеет. «А что с мальчиком?» «Джуси», — позвал Тео. «Отнеси его в санитарный вагон, доктор Уилсон». «И речи об этом нет». Харас закурил и бросил паспорт на пол. «Мы не помогаем людям с таким прошлым. Выбросите его немедленно». Он вышел со склада, выдыхая облачками пара на морозном воздухе. Циркачи смотрели друг на друга. Никто не хотел говорить, что было у всех на уме. Лена сокрушенно прошептала дрожащими губами. «Почему мы ему не поможем?» Тео поглядел вслед уходящему директору, затем ободряюще похлопал Лену по плечу. «Не волнуйся, я займусь этим». «Джуси?» Он кивнул в сторону паренька, который тут же подобрал мальчишку и потащил. Парой часов позже Лена проснулась уже в санитарном вагоне. Она зевнула, вдруг вспоминая о мальчике, и резко села. Затем одернула штору и увидела его на соседней кровати. «О! Ты проснулась!» Доктор Уилсон вернулся, застегивая свой белый халат. Найденный ею мальчик все еще не приходил в себя. Он лежал в той же одежде, в которой его нашли. «С ним все в порядке?» «Я как раз хотела смотреть его. А ты как себя чувствуешь?» Лена стянула одеяло, закрывающее ее ноги. Доктор Уилсон прочистил, забинтовал и бандажом зафиксировал лодыжку. «У тебя слабое растяжение. Ничего страшного, через пару недель будешь как новенькая». «А с ним что?» — спросила Лена, больше боясь за его здоровье, чем за свое. «Скоро узнаем». Доктор Уилсон задвинул штору, чтобы протереть мальчика губкой с антисептиками. Когда Лену в конце концов пустили к нему, мальчик открыл глаза. Но, заметив, что он с недоумением оглядывается вокруг, Лена поспешила задвинуть штору обратно и начала глазеть на него в маленькую щелку. Она хотела как следует рассмотреть его. Несколько недель ранее циркачи получили сообщение о погромах в некоторых городах континента. Магазины, синагоги, школы и предприятия, которыми заправляют евреи, везде выбиты окна, рассказывал Тео Лене, когда та уже лежала в постели, готовая ко сну. В газетах это назвали «Хрустальная ночь». «А что это значит?» Лена представила, как улицы Австрии, Германии и Чехословакии устилают стеклянные осколки ярко-синего, зеленого и желтого цветов. Должно быть, это выглядело красиво. Но когда она рассмотрела лежащего на соседней койке мальчика с ушибами и царапинами, с темными кругами под глазами, ей вдруг стало стыдно. Тео постучал в дверь и с улыбкой облегчения взглянул на проснувшуюся Лену. Он подошел к ее кровати, и дочь заверила его, что чувствует себя лучше. Лена взяла папу за руку, и они стали ждать, когда доктор Уилсон закончит учет лекарств. У мальчика на соседней кровати были синие глаза и соломенные волосы. Когда он подавался вперед, то волосы беспорядочно падали на глаза. Его лицо было белым, как мел, а щеки впалыми, судя по всему, от отсутствия нормальной еды в течение долгого времени. «Гипотермия, запущенный бронхит и сломанное ребро. Возможно, обморожение». Лена окинула взглядом длинный список лекарств, которые держал доктор Уилсон. «Но с ним все будет хорошо. По крайней мере, если мы сумеем его здесь подержать. Я прослежу, чтобы он тут остался», — кивнул Тео. Доктор отошел в сторону, и отец Лены попытался подсесть к мальчику, но тот отшатнулся и вытаращил на него глаза. Тео поднял руки, будто сдаваясь. «Я не причиню тебе вреда». Тео выдержал небольшую паузу и продолжил. «Ты говоришь по-английски». Мальчик коротко кивнул, а его глаза метались между Тео, Леной и доктором Уилсоном. «Меня зовут Тео, а это доктор Уилсон. Он будет присматривать за тобой. А это моя дочь Лена». Мальчик окинул взглядом доктора, а затем с интересом принялся рассматривать Лену. Она взглянула на отца, а тот кивнул. Лена нервно сглотнула и кивнула в ответ. «А как тебя зовут?» «Александр», — ответил мальчик с сильным французским акцентом. Лена открыла от удивления рот, потому что ожидала услышать немецкую речь. «А я Лена». «Александр, ты знаешь, где твои родители?» — спросил Тео. Мальчик опустил глаза и принялся перебирать в пальцах уголок одеяла. «Ушли», — прошептал он. Повисла гнетущая тишина. Лена не могла понять, что имелось в виду под словом «ушли», что они мертвы или что они пропали, но спрашивать не рискнула. Она опустила взгляд на одеяло, ожидая, что папа что-нибудь скажет. «Что ж, Александр», — начал Тео, — «мы о тебе позаботимся, пока не поймем, что с тобой делать. Пока что не бойся, здесь ты в полной безопасности». Тео потянулся к полке, на которой стопками лежали бинты, взял один, размотал и принялся вертеть в руках. Лена заметила, что Александр не отрывал взгляда от ее отца. «А еще нам будет весело!» Тео щелкнул пальцами, и промелькнула белая вспышка. Когда она рассеялась, бинт пропал, а вместо него на руке Тео красовался снежно-белый голубь с блестящими глазками. Лена с гордостью за папу глянула на мальчика, но тот явно не был впечатлен. «И тебе не интересно, как он это сделал?» — спросила она. «А я знаю». Доктор Уилсон рассмеялся. «Абсурд! Это же магия! Никто не знает, как это работает». Но Александр не засмеялся. Он принялся с интересом осматривать шкафчики с лекарствами. Тео опустился на кровать. «И как, ты думаешь, я сделал это?» Александр сморщился от боли и сел в более удобную позу. «Птица была у вас в рукаве». Лена давно знала этот секрет. Появление птицы было базовым трюком, описанным в каждой книге. Голубь действительно находился в специальном отсеке в рукаве у фокусника. Когда отсек открывался, голубь вылетал наружу. Хотя трюк и был базовым, понять его устройство, увидев один раз, было почти невозможно. «Почему ты смотрел на мой рукав? Почему не глядел на бинт?» Александр ответил не сразу. «Потому что это то, что вы от меня хотели», — произнес мальчик с грустной улыбкой. Если бы я смотрел только туда, куда хотят остальные, я бы не выжил. Улыбка исчезла с лица Лены. Тео положил руку на забинтованную ногу Александра. «Гестапо?» — предположил Тео. Александр сощурил глаза. Весь остаток дня он молчал.